валенки окончательно сносились. Только французских духов не хватало. И заявила, что готова. Пройдя через внутренний двор, мы поднялись на верхний этаж и пошли по коридору, покрытому мягкими дорожками. В кабинетах следователей шла активная работа. Многие из заключенных в скором времени оказались со мной в камере и рассказывали об ужасах следствия. Ко мне эти методы не применялись. В коридоре тюремщики щелкали пальцами или стучали ключом о пряжку пояса, чтобы предотвратить встречу подследственных друг с другом. И как только мой конвойный слышал условный сигнал, он тотчас приказывал мне повернуться к стенке или заводил в бокс небольшую пристройку к стене коридора. Наконец меня ввели в кабинет. Я увидела тучного, рослого кавказца с карими, мутноватыми, какими-то бычьими глазами, а вовсе не маленького светлоглазого ежова. Собираясь на допрос, идя по длинному, таинственному, бесшумному коридору, ожидая, что вот-вот я увижу ежова, я сжилась с его образом и не представляла себе, что могу встретить кого-либо другого, не того наркома, при активном участии которого репрессии приняли неслыханный размах и был уничтожен Николай Иванович, не того, кому я написала в своем заявлении слова, которых не могу забыть в продолжении всей жизни: «Расстреляйте меня, я жить не хочу». «Ежов не Скверский», — думала я, была настроена воинственно и чувствовала потребность встретиться именно с ним, с Ежовым, не только для того, чтобы отмести выдвинутые против меня обвинения, это я могла бы сделать и перед следователем. Я считала своим нравственным долгом опровергнуть причастность Бухарина к каким бы то ни было контрреволюционным действиям, гордо заявить, что процесс сфальсифицирован, и привести соответствующие доказательства. Теперь, после гибели Николая Ивановича, уже бессмысленно, увы, и до его гибели бесполезно, зато гордо. В кабинете вместо Ежова на меня смотрел уставший, равнодушный, незнакомый человек. Позже, по описанию его внешности, я узнала, что это был начальник особого отдела НКВД, заместитель Берии Кобулов. На мгновение лицо его выразило необъяснимое удивление, он даже отпрянул. Непонятно, что его во мне поразило, то ли моя парижская одежда, не соответствующая обстоятельствам, то ли мой истощенный, измученный вид, живые мощи, быть может, мой возраст. Но всплеск изумления быстро потух в его глазах, и они приобрели прежнее сонно-равнодушное выражение. «С кем вы разговаривали в лагере?» — задал он мне вопрос. «Пока я еще не труп, со многими разговаривала, учета не вела. Меня же вызвали к наркому!» — вырвалось у меня от нетерпения поскорее увидеть Ежова. «Вам хочется обязательно поговорить с наркомом? У вас есть что сообщить ему?» Раз он меня вызвал, очевидно, он заинтересован в разговоре со мной. И у меня есть что сказать ему, — подумав, добавила я. Кобылов поднял телефонную трубку. «Она сейчас у меня. Можно зайти?» И мы тотчас же пошли к наркому. В просторной приемной машинистка, по виду грузинка, и двое мужчин, тоже грузины, прервав разговор, устремили взгляды на меня. Кобылов открыл дверь кабинета и пропустил меня вперед. Кабинет наркома, покрытый ковром, показался мне огромным. У стенки против двери стоял массивный письменный стол. На нем толстый портфель, тоже удивительно больших размеров. И горой лежали папки, очевидно, с делами подследственных. За столом сидел человек, но не тот, кого я так стремилась увидеть. От волнения и неожиданности у меня двоилось в глазах, точно в фотоаппарате в момент, когда определяешь фокус. Глаза Берии набегали на глаза Ежова, пока они, наконец, прочно не стали на свое место Я увидела, как они сосредоточенно смотрят на меня».